Она взяла меня за руку и продолжала хохотать. «Чего ты?» — я взял у нее весло. «Ты такой смешной был с этой штукой». «Неудивительно». «Не сердись, милый, это было ужасно смешно. Ты казался футов 20 в ширину и так горячо сжимал края зонтика», она задохнулась от смеха. «Сейчас возьмусь за весла. Отдохни и выпей коньяку. Такая замечательная ночь. И мы столько уже проехали. Нужно поставить лодку поперек волны. Я достану бутылку. А потом ты немного отдохни». Я поднял весла, и мы закачались на волнах. Кэтрин открыла чемодан. Она передала мне бутылку с коньяком. Я вытащил пробку перочинным ножом и отпил порядочный глоток. Коньяк был крепкий, и тепло разлилось по всему моему телу, и я согрелся и повеселел. «Хороший коньяк», — сказал я. Луна опять зашла за тучу, но берег был виден. Впереди была стрелка, далеко выдававшаяся в озеро. «Тебе не холодно, Кэт?» «Мне очень хорошо, только ноги немножко затекли. Вычерпай воду со дна, тогда сможешь протянуть их». Я снова стал грести, прислушиваясь к скрипу уключен и скрежету черпака дно лодки под кормовой скамьей. «Дай мне, пожалуйста, черпак», — сказал я. «Мне хочется пить. Он очень грязный. Ничего, я его ополосну». Я услышал, как Кэтрин ополаскивает черпак за бортом лодки. Потом она протянула его мне до краев полным воды. Меня мучила жажда после коньяка, вода была холодная, как лед. Такая холодная, что зубы заломила. Я посмотрел на берег, мы приближались к стрелке. В бухте впереди видны были огни. «Спасибо», — сказал я и передал ей черпак. «Сделай одолжение», — сказала Кэтрин. «Не угодно ли еще? Ты высела что-нибудь?» «Нет, я пока еще не голодна. Надо приберечь еду на то время, когда я проголодаюсь». «Ладно». То, что издали казалось стрелкой, был длинный высокий мыс. Я отъехал на середину озера, чтобы обогнуть его. Озеро здесь было гораздо уже. Луна опять вышла, и если таможенная стража наблюдала с берега, она могла видеть, как наша лодка чернеет на воде. «Как ты там, Кэт?» «Очень хорошо. Где мы?» «Я думаю, нам осталось не больше 8 миль». «Бедненький ты мой. Ведь это сколько еще грести? Ты еще жив?» «Вполне. Я ничего, только вот ладони натер». Мы двигались все время к северу. Горная цепь на правом берегу прервалась, от луги спуск вел к низкому берегу, где, по моим расчетам, должно было находиться Канобио. Я держался на большом расстоянии от берега, потому что в этих местах опасность встретить таможенную стражу была особенно велика. На другом берегу впереди была высокая куполообразная гора. Я устал, грести оставалось немного, но когда уже выбьешься из сил, то и такое расстояние велико. Я знал, что нужно миновать эту гору и сделать еще по меньшей мере 5 миль по озеру, прежде чем мы попадем, наконец, в швейцарские воды. Луна уже заходила, но перед тем, как она зашла, небо опять заволокло тучами и стало очень темно. Я держался подальше от берега и время от времени отдыхал, подняв весла так, чтобы ветер ударял в лопасти. «Да, я погребу немножко», — сказала Кэтрин. «Тебе, пожалуй, нельзя». «Глупости. Это мне даже полезно. Не будут так затекать ноги». «Тебе, наверное, нельзя, Кэт». «Глупости, умеренные занятия греблей весьма полезны для молодых дам в период беременности». «Ну ладно, садись и греби умеренно, я перейду на твое место, а потом ты иди на мое. Держись за борта, когда будешь переходить». Я сидел на корме в пальто, подняв воротник, и смотрел, как Кэтрин гребет. Она гребла хорошо, но весла были слишком длинные и неудобные для нее. Я открыл чемодан и съел 2 сандвича и выпил коньяку. От этого все стало гораздо лучше, и я выпил еще. «Скажи мне, когда устанешь», — сказал я. Потом, спустя немного, «смотри, не ткни себя веслом в живот». «Если бы это случилось», — сказала Кэтрин между взмахами, «жизнь была бы много проще». Я выпил еще коньяку. «Ну как?» «Хорошо». «Скажи мне, когда надоест». «Хорошо». Я выпил еще коньяку, потом взялся за борта и пошел к середине лодки. «Не надо, не надо. Мне так очень хорошо». «Нет, иди на корму, я отлично отдохнул». Некоторое время после коньяка я греб уверенно и легко. Потом у меня начали зарываться весла, и вскоре я опять перешел на короткие взмахи, чувствуя тонкий, смутный привкус желчи во рту от того, что я слишком сильно греб после коньяка.